Глава 13. На экране появился приветственный текст, и пошла озвучка по городскому общему каналу. Некий мистер, имя которого не расслышал, поприветствовал всех участников и представил спонсоров. Победителя, как говорится, не судят, и он получает все. Конструктор — контракт с Майтон, а пилоту достанется приз от спонсора — от Red Eyes Wheels. Их серийный Бигфут, блестящий и новенький, только что вывезли и представили участникам на обозрение. Выглядел он бодро, хотя я был уверен, что мы несовместимы. Если с катером затянется, то лишним он не будет. Я сгруппировался в ожидании стартового сигнала, еще раз взглянул на моих соперников, а потом полностью сосредоточился на трассе, которую мне предстояло пройти. Впереди переливалась гладкая ледяная поверхность, напоминающая застывшее озеро. Лед под колесами мотоцикла оказался прозрачным, насыщенного голубого цвета. Ветер гнал впереди снежную пыль, рисуя ей на поверхности только ему одному понятные узоры, среди которых система подсвечивала оптимальный маршрут до чекпоинта. На табло перед нами появились красные цифры обратного отсчета. 10, 9, 8. Повторял я вместе с системой. Сердце радостно колотилось в ожидании нового, пока непонятного мне опыта. Честно скажу, будь я без дроида и сам за рулем, то весело покататься, конечно, да. Ни о каких гонках я бы даже и не помышлял. 3, 2, 1. Зеленый сигнал. Давай вдоводел, порвем их! Только помни, что я не женат. Я выжал сцепление и включил первую передачу. Мотоцикл немного вильнул от пробуксовки, но я смог быстро его выровнять и сразу же начал ускоряться. О, виртуально-реальный приход какой-то! Чип сдануться и не встать! Я лечу! И не просто так, а на спине дракона! Я еще ускорился и почувствовал, что вдоводел мне отвечает. Он сам рвался вперед. Через сенсоры передалось реальное тепло от того огня, который был скрыт внутри и очень хотел выйти наружу. И если бы Оридж мог говорить без моей команды, я готов поспорить, что сейчас услышал бы что-то в духе «Мы с тобой одной крови». Меньше чем через 2 секунды спидометр показал скорость 100. Я переключился на вторую передачу и погнал вперед, еще ниже пригнувшись к рулю. Вихрь холодного ветра трусливо вильнул передо мной в сторону. Картинка перед глазами растянулась, сливая пейзаж вокруг в одно пространство со льдом под колесами байка. Мне казалось, что я мчу по однородному, ярко-голубому туннелю, сквозь время и пространство, где между мной и чем-то бескрайним не существует никаких преград. На дашборде зажглась цифра 360. «Алекс, не гони так!» Голос Эбби вернул меня в реальность. «Осмотрись вокруг. Еще будет время оторваться. Гонка длинная». Я слегка сбавил газ, вынырнув из ощущения скоростного полета. Звук мотора разлетался гулким эхом по мерзлой пустыне. Через секунду меня обогнал ярко-красный мотоцикл Джерса, подняв задним колесом вихрь снежинок, который потянулся за ним, словно мерцающий след от кометы. Примерно на одном уровне со мной гнали еще 5 байков. Один темно-синий квадрик тоже вырвался вперед. Остальные гонщики остались позади. «Отпусти Джерса. Пусть немного побудет в иллюзии, что он самый крутой». Спокойно проговорила Эбби. «А перед туннелями ускоришься. И будь аккуратнее. За чекпоинтом сразу поворот. Там лед словно колотый». Это я знал и без подсказок Эбби. Искорка уже передала мне проекцию трассы. Я увидел «Апекс», наклонил мотоцикл в сторону поворота, почувствовав, как подножка чиркнула об ледяную крошку, и прошел первый вираж. Как только вырулил на прямую дорогу, опять открыл газ. Эбби вместе с древними и правда создала технологическое чудо. Я уже давно не управлял ничем, обладающим такой мощностью и маневренностью. Прямо за мной послышался звук другого мотора, а потом грохот. В картинке от искорки пустой байк вертелся словно юла на скользкой поверхности. Пилота я уже не видел. Возможно, поднимется и снова будет в гонке. Через пару поворотов я уже освоился и с легкостью преодолевал крутые виражи, ритмично перекидывая вес тела. У меня появилось ощущение, что я полностью слился со вдоводелом. Со звуком мотора, с удлиненным корпусом обтекаемой формы и с его механикой. Мы стали одним целым, выпущенным из скаут-гана снарядом, летящим в самое сердце мерзлоты. Внутри меня все ликовало от восторга, который я испытывал, закладывая крутые повороты и снова выравнивая байк, чтобы помчать по прямой. Небывалое чувство свободы поселилось где-то в самой середине груди и постепенно разрасталось, поглощая всего меня целиком. Выпустив искорку, я дал ей задание просканировать местность в поисках монолитов и других полезных открытий. Не стоит забывать, что я тут еще и по делу. Мне все равно нужно исследовать сектор, так что я решил совместить авантюру, в которую я вписался по собственной воле, со своей основной целью. Через какое-то время искорка просигналила о скоплении оранжевых точек километрах в 10 от нас. Справа. Думаю, проскочим. Мои соперники пока тоже вели себя аккуратно. Впереди по-прежнему несся Джерс. Но после того, как он вырвался вперед, то сильно не ускорялся. Держал преимущество в пару километров. «Ха, такую дистанцию мы в два счета сократим, недоумок!» Не унималась Эбби. «Начинаю ускоряться ближе к туннелям. И помни, что там слепая зона. Съемочные дроны не летают, а камеры, ясное дело, никто туда не полез устанавливать. Прекрасная возможность творить беззаконие!» «Внимание!» — вдруг заговорила искорка. «Надвигается природная аномалия «Циклон». В случае попадания в аномалию степень опасности для системы расценивается как высокая. Сила ветра — 50 метров в секунду. Ожидается усиление. Рекомендовано изменить маршрут». Я немного приподнял голову от руля и посмотрел на чернеющее впереди небо. Большая черная туча заволокла горизонт. Ветер стал выдавать такие жесткие порывы, что всем участникам, включая Джерса, пришлось притормозить, чтобы остаться на трассе. «Что за хрень происходит, Алекс?» — прозвучал взволнованный голос Эбби. «На нас идет циклон! Надо сворачивать!» — прокричал я сквозь усиливающийся ураган и прижался еще ниже к баку. «Теперь нужно гнать на максималках. И уже не столько для того, чтобы гонку выиграть, а чтобы тебя аномалия не раскидала по разным частям света вместе с твоим супермотоциклом. Кто быстрее? Я или стихия?» Со следующим порывом ветра меня обсыпало ледяной крошкой. Камера искорки потемнела, показывая только огонек следующего чекпоинта. Даже шутить про нулевую видимость и ход по приборам почему-то не захотелось. Я выжил из вдоводела 450. Со всех сторон в меня полетели мелкие кристаллики. Рев двигателя слился с ревом подбирающегося к нам урагана. Искорка взлетела на максимальную высоту, и я увидел черную воронку-смерч, которую как будто кто-то выпилил из темной тучи позади нас. Закручивающийся зловещий вихрь с белым проблеском посередине, заполненным каким-то туманом. А в этом тумане — силуэт. «Упаси меня, мерзлота!» Я аж крякнул. «Что случилось?» — тут же спросила Эбби. «Фоггеры мерещатся!» Я моргнул несколько раз, глядя на проекцию искорки, но ничего подозрительного так и не увидел. Зато в поле зрения появились конкуренты. Одного гонщика, который сильно от нас отстал, чем-то зацепило, то ли порывом ветра, то ли искрящимися щупальцами сайлоров, которых принес с собой циклон. Я увидел, как его закрутило на границе с бурей, а потом словно втянуло в черную массу вместе с мотоциклом. «Алекс, ты цел?» Раздался в наушнике нервный голос Эбби. «Не молчи, а то изображения с камер пропали». «Да тут снимать нечего. Со мной все в порядке. Еду к туннелям», — ответил я, переключил передачу и повернул ручку газа. Раскочив мимо края бури, я втопил в сторону туннелей. Система взорвалась красным, а искорка оповестила об обнаружении целой стаи сайларов, которые выскочили из циклона. И вся эта дружная компания диких червей теперь стала полноправным участником нашего клуба. Только цели скатов немного отличались от наших. До туннелей оставалось 70 километров, так что ускорились все, не только я. Это было первое серьезное препятствие, которое грозило физическим отсевом. Впереди — подземные гонки, а позади — обезумевшие от ярости черви. Во что бы то ни стало, надо было попасть в один из въездов в туннель. Во-первых, так задумали организаторы, спрятав там датчики чекпоинтов. А во-вторых, навстречу нам шел второй циклон. И казалось, что он настолько здоровый, что перекроет всю долину. Искорка показала 4 предполагаемых спуска под землю и еще с десяток обманок в виде широких трещин. А нас, по моим подсчетам, 18. А может быть, уже и меньше. Пролетев по прямой 20 км, я увидел кометный хвост ярко-красного мотоцикла, а затем услышал рев моторов со всех сторон. Сейчас все боролись за то, чтобы оказаться у туннелей первыми. Дроид на светло-сером квадроцикле с граффити в виде Млечного Пути поравнялся с жерцем и попробовал его обогнать. Я увидел, как пилот приподнялся со своего места изо всех сил, выжимая газ на руле. И тут Орид Джерса накренил свой мотоцикл в сторону квадрика, выставил ногу и оттолкнул клона противника в сторону. Квадрик накренился на правый бок. Два левых колеса оторвались от поверхности. Дроид попытался выровнять машину, но не смог. Его перевернуло и закрутило на скользком льду. А в следующую минуту в него впоролся несущийся на всех парах черно-зеленый Кавасаки. Тут мимо меня проскочил черный квадрик, слегка притормозил. Пилот высунулся через левую раму и выкинул что-то на лед. Что-то блестящее, и я заподозрил, что острое. Я сбросил скорость и заложил вираж, чтобы объехать блеснувшие на льду шипы. Впереди уже виднелись съезды в подземные туннели. По плану Искорки мне нужно было попасть во второй слева, подсвеченный системой как оптимальный. Метрах в 50 у меня за спиной вырулил черно-красный мотоцикл и явно нацелился на тот же спуск, что и я. Я ускорился, он тоже. Мы гнали на одном уровне, и тут я увидел, как байк, который ехал перед нами, рухнул в ледяную яму, не справившись с управлением, а может быть, поймав один из ледяных шипов. Раздался громкий взрыв, и дроида кинуло нам под колеса. «Твою ж мать!» Я применил контрруление, чуть не потерял при этом равновесие, но зато стабилизировал вдоводела. Еле успел сбросить скорость, чтобы не влететь в трещину на всех парах. Промахнулся мимо нужного мне въезда и вывернул в самый крайний. И словно в другой мир попал. Моментально стало тихо. Исчез гул циклона, только эхом где-то вдалеке, а может, в соседних туннелях слышался далекий рев мотоциклов. Я не смог сходу определить, кто создал эти туннели. Ледяные арки чем-то напоминали полупрозрачную и раздутую гофру и были усеяны короткими, но острыми сосульками. В ширину 3 метра, столько же высоту. Снежный пол частично завален какими-то окаменелостями. Это могли быть и кости монстров, и просто причудливо деформированный лед. Я притормозил, вписывая вдоводела между ледяных стенок и уводя от входа на тот случай, если вдруг кто-то следующий в туннель влетит. Затем быстро посмотрел на проекцию. Здесь не одна колея, а целая дырявая сырная головка с 3 уровнями. Система туннелей чем-то напоминала схему метро с пересекающимися ветками. Ну, допустим, я сейчас на красной, а мне надо на кольцевую, а потом как можно дальше отсюда. Внимание! Опасность контакта с группой сейлоров. Энергетические всплески обнаружены в 3 направлениях. Контакт через 5, 4, 3, 6, 12. Услышав шипение электрических разрядов за спиной, я сразу же газанул, разворачивая таймер обратного отсчета. Правда, этой форы хватило только до первой развилки, откуда мне наперерез бросились сразу 3 твари. Плоские, верткие, как угри, и прозрачные, как медузы. Внутри длинных, почти метровых тел искрилась энергия. Я покрепче вцепился в байк одной рукой и активировал скаутган. Обернулся, прицелился и чуть не завалился, сбив направление. Выругался, выравниваясь, и повторил процедуру. Все равно пришлось вильнуть, слишком близко подобрался первый сайлар. Эффект полета от быстрого скольжения еще больше усилился, когда монстр вытянулся струной в длинном прыжке. Я резко сбросил скорость, пропустив его перед собой, и выстрелил в следующего. Пуля из Скайкрафта вошла в прозрачное тело, произведя неожиданный, но действенный эффект. Сайлар замерз, а может, окоченел, и, рухнув на землю, развалился на куски, как стеклянный. Со вторым так получилось только с третьей попытки. Оказалось, что бить надо не куда попало, а точно в электрические центры внутри желеобразной массы. «Тьфу, холодец какой-то вертлявый!» — сказал я вслух, добив третьего и снова ускоряясь. «Алекс, ты в порядке?» — спросила Эбби. Было слышно, что она прилагает немало усилий для того, чтобы ее голос звучал спокойно. «Не молчи!» «Да, все окей! Отбился!» — ответил я, рывком уходя от сталагмита, выросшего на пути. «Теперь аккуратнее. Уверена, что парни Златана только и ждали этого отрезка трассы». Я поехал вперед и вскоре оказался на линии пересечения с другим туннелем, по которому тоже разносился гул двигателей. Повернул голову вправо и увидел ярко-красный мотоцикл Джерса. На секунду наши взгляды встретились, а потом он газанул и оторвался. Вскоре просвет закончился, и по правую руку снова потянулась ледяная стена. А потом опять просвет и оридж Джерса. Как будто он специально держался со мной на одном уровне, то появляясь, то исчезая в туннеле. Так мы проехали 20 км, виляя по мерзлым изгибам подземных коридоров. По совету Искорки я ушел на уровень ниже, обходя препятствия в виде изморози. Монстр-аномалия оказался похож на парящую в воздухе медузу, причем держался он аккурат поперек прохода. По структуре — вылитый сайлар, только более плотное и шершавое тело, будто действительно покрытое изморозью. Та тварь, что оказалась у меня на пути, уже дожевывала кастома, а его байк одиноко докручивал колесо, лежа на боку на ледяной горке. Я поспешил вернуться на верхний уровень туннелей и в очередном просвете снова увидел прилипчивый красный байк. Но теперь еще и за спиной начал мелькать квадрик парня из Бубойс. «Обложили демоны!» Я покосился на квадроцикл и заметил у него на раме какую-то конструкцию вроде гранатомета, которой на старте точно не было. В радиусе 5 км обнаружено всего 6 участников гонки. Сигналы 5 исчезли с радаров, остальные отстают. Отчиталась Искорка, решив, что я обращался к ней. Я переключил передачу и прибавил скорости. В голове вертелись возможные сценарии драки. План ребят Златана был мне понятен. Все, как и говорила Эбби. Под видом того, что палят в монстров, пальнут в меня. Ну, точнее, в какую-нибудь стену, которая удачно меня прихлопнет. «Внимание! Опасность! Зафиксирован захват цели. Необходимое оборудование для создания помех не найдено». «Эбби! А тепловые ловушки ты, случайно, нигде здесь не спрятала?» Процедил я. У меня аж зубы свело, когда я выжал газ на допустимый максимум, поняв, что цель — это я и есть. «А, так вот что это был за контейнер!» — задумчиво ответила изобретательница. «А что?» Система начала панически пищать. Она определила, что на меня навелась неопознанная ракета, и надо срочно что-то делать. Я услышал звук выстрела, зубосводящее шипение и треск, эхом разнесшийся по туннелю. Выхватил скаутган и буквально в последний момент отстрелялся в потолок, в кучу толстых сосулек. Проскочил мимо обломков и практически сразу за спиной раздался взрыв. Вдоводело подтолкнуло ударной волной. Я начал вилять, борясь с управлением, но все-таки вывез. Выскочил из облака ледяной крошки. Квадрик от меня не отстал. И через пару секунд система снова заверещала, что есть попытка захвата цели. Я начал вилять. Но толку в этом не было. Частота писка увеличилась и превратилась в сплошной противный звук. «Сейчас снова долбанут, а впереди, как назло, совершенно гладкие стены». Я попробовал еще ускориться, но понял, что даже раньше, чем ракету, угроблю себя сам. Искорка пыталась что-то просчитать, выдавала какие-то нелепые шансы на успех, но зато подсветила впереди проем в смежный туннель. Но как только я с ним поравнялся, увидел там красный байк Джерса. Снова звук выстрела, нарастающее шипение за спиной, отсчет Искорки до попадания. И я резко выкрутил руль вправо, направив в два дела прямо на Джерса и активируя вокруг себя максимально мощный энергетический удар.